От автора. Драгоценный читатель, если нам с издательством удалось, то эту книгу ты заканчиваешь слушать, когда на улице уже выпал снег, улицы украшены иллюминацией, в парках и на площадях стоят елки, а до новогодних каникул остались считанные дни. В этом случае тебе везет больше, чем мне, ведь эти строки я дописываю, когда на улице октябрь плавно перетекает в ноябрь. Самое тоскливое время года. Сборник объединяет в себе три сравнительно небольших рассказа, написанных с разницей где-то в год, с октября 2023 по ноябрь 2024. Соответственно, и настроение в них скорее осеннее. Ну да не беда. Зато с каждым рассказом связана своя история и свои исторические факты. Позвольте ими поделиться. Сборник открывает «Дело о бурных водах». Когда-то в детстве я нашел дома пластинки, где заслуженный артист СССР, имени которого я не запомнил, к сожалению, выразительно читал классические произведения великих русских поэтов, включая «Медный всадник» Александра Сергеевича Пушкина. И черт меня дернул послушать его с бабушкой как-то тоскливым осенним вечером. Поверьте, для впечатлительного детского мозга «Медный всадник», включая момент, вынесенный в эпиграф, стал тем еще ужасом. Много лет спустя, весной 23-го года, у замечательного краеведа XIX века Михаила Пыляева я наткнулся на следующую историю, якобы произошедшую в день наводнения, 7 ноября 1824 года. Так, например, говорили, что некая молодая вдова, проживавшая в одной из дальних линий Васильевского острова, накануне похоронила на Смоленском кладбище своего старого супруга, над прахом которого не расположена была плакать и терзаться, потому что покойный сожитель мучил ее своей ревностью. Проводив его на место вечного упокоения, она также думала найти, наконец, душевное спокойствие. Но каков же был ее ужас, когда вечером рокового дня она увидела гроб своего сожителя у самого крыльца ее дома. «История макабрическая», — подумал я, — «как раз в духе тайного архива Корсакова. Жаль только, что до рождения самого Владимира Николаевича оставалось еще с четверть века. А потом меня осенило». Но ведь вполне здравствовал его героический дед, о котором мельком упоминалось в деле о безутешном отце и деле о призрачном юнкере. Эврика, как говорится. Оттолкнувшись от этого эпизода, я и написал данный рассказ. Картина ужасающего наводнения, описанная в деле о бурных водах, верна где-то на 90%, и лишь в оставшиеся 10% я добавил для художественности от себя. Большинство из описаний стихии, которые вы могли прочитать на страницах рассказа, появились благодаря воспоминаниям, дневникам, мемуарам, отчетам и иным документальным источникам, оставленным очевидцами. В чем я не уверен, так это в скорости налетевшего бедствия и минутном затишье между двумя ударами. Но эти моменты были нужны для нагнетания напряжения, поэтому уж простите выдумку. А вот все остальное, включая плывущие по улицам корабли, либо чистая правда, либо выдумка современников трагедии, с которых уже не спросишь. Второй рассказ — «Дело о полуночном танце». Классический пример того, как история сама выбирает, куда поворачивать и какое настроение передавать. Он родился из шутки. В сентябре 2024 года я свалился с классической простудой и задался вопросом. А почему сыщики в осенних детективах всегда бодры и здоровы? Почему бы не рассказать историю о том, как болезный Корсаков, шмыгая носом и чихая, сталкивается с очередным паранормальным злом? Даже юмористическое название придумал «Дело о сопливом призраке». Затем пришел образ — старый заросший сад и фонтан с танцующей статуей. Настолько атмосферный, что как-то тратить его на комическую историю не хотелось. В результате первоначальный замысел сменил жанр на классическую готическую страшилку про нехороший дом. Отчасти таким он и остался. Но тут, как уже говорилось, история сама решила сменить вектор. Конечно, можно было загнать ее обратно в прокрустово ложе сюжета о мстительном призраке, вершащем возмездие из могилы. Но чем дальше я писал, тем больше понимал, что это будет неуважением к теме и персонажам. Все же крепостное право явно не та страница нашей истории, над которой стоит иронизировать или уравнивать злодея и жертву. В результате вместо ужастика получился, как мне кажется, довольно печальный детектив о том, что зло не всегда бывает наказано, а все, что мы можем сделать, это лишь немного облегчить участь жертвы, пусть и слишком поздно. Не люблю много размышлять над темами и мотивами истории из архива Корсакова. Все-таки моя главная задача — написать увлекательное произведение о мистических расследованиях, без претензий на задуматься. Но это, наверное, единственный случай, когда мне хочется это сделать. Что касается реально существовавших прототипов, то судьба крепостной балерины — это амальгама всех печальных историй о жизни людей, волею случая ставших игрушками в руках своего барина. Не всем, знаете ли, везет, как Прасковье Жемчуговой. Дом Репиных на набережной Мойки тоже частично основан на настоящем здании. Дворце великого князя Алексея Александровича и прилегающем к нему Алексеевском саду, на который я набрел, гуляя по петербургской Коломне. Ну а простудное состояние Корсакова — на простудном состоянии автора, да и любого другого человека, которому не посчастливилось заболеть осенью. Идея написать после осеннего еще и зимний рассказ мне понравилась, хотя сначала ни малейшего представления о сюжете у меня не было. Думать пришлось долго, даже черновик одного ненаписанного дела о Корсакове был извлечен из запасника, но, к счастью, не пригодился, потому что посетила меня идея сыграть в классику. А что может быть более классическим, чем уединенный особняк, занесенный снегом, и группа незнакомцев, столкнувшихся с жуткой тайной? Разве что история о проклятой комнате, что грозит смертью каждому смельчаку, который отважится остаться в ней на ночь. Надо ли говорить, что я получил море удовольствия от написания этого рассказа? Ну и от возможности взглянуть на Корсакова глазами другого персонажа, конечно. Постольский вполне заслужил возможность побыть главным героем собственного приключения. В столь небольшой истории и в ограниченных декорациях говорить о каком-то дотошном воспроизведении исторических реалий не приходится, но многие эпизодические моменты, конечно же, имеют свои прототипы. Воспоминания Корсакова о рождественских каникулах были почерпнуты из мемуаров современников, в частности, у Сергея Дурылина и Юрия Бахрушина, как и описание украшений на дореволюционной новогодней елке. Гвардейский акцент также существовал. Я его просто несколько утрировал в духе Куприна, который подобный выговор высмеял в своем поединке. Странные для современного человека успокоительные из чемоданчика доктора, что вызывали последствия пострашнее, чем недуги, которые были призваны лечить, также взяты из преискуранта обыкновенной дореволюционной аптеки. Аналогично с кумысом. Например, Антон Чехов и Ольга Книппер сразу же после своего венчания отправились из Москвы в Андреевскую кумыса-лечебницу на территории современного Башкортостана. Увы, не помогло. На этом, по части исторических деталей, вроде бы все. Мне же остается, в особенности если ты слушаешь эту историю в канун нового 2025 года, пожелать, чтобы он оказался для тебя лучше или еще лучше, чем предыдущий, поблагодарить за прочтение и пообещать, что мы еще обязательно увидимся на страницах нового, полноформатного Корсакова уже совсем скоро. Читал Игорь Князев.